Четвертое. Едва Володя Демидов нажал на кнопку звонка, как за дверью послышались чьи-то быстрые шаркающие шажки. «Кто там?» – спросил из-за двери звонкий старушечий голос. «Здравствуйте», – пробасил Демидыч, стараясь придать своему голосу максимально интеллигентный оттенок. «Я бы хотел с вами поговорить по поводу вашей соседки Канунниковой. А вы кто, из милиции?» «Да», – хотел сказать Демидыч, но привычка говорить правду взяла верх. «Нет», – сказал он, – «я журналист из газеты «Криминальная хроника». Веду журналистское расследование». Это вырвалось у Демидыча само собой. Всем прочим соседям он представлялся частным детективом, но здесь интуитивно почувствовал, что старушку истинное положение вещей не слишком обрадует. «Журналист?» – переспросила старушка. «Так точно. Собираю материал для статьи». Сухо щелкнул замок, и дверь слегка приоткрылась. Цепочку старушка из предосторожности снимать не стала. Лицо у старухи было морщинистое, худое и острое, как у хорька. Маленькие бойкие глазки обшныряли Демидыча с ног до головы. После чего старушка сказала: «А удостоверение у вас есть?» «Есть», — сказал Демидыч и опять соврал. Старушка вновь оглядела его с ног до головы, задержалась взглядом на добродушном лице и, поразмыслив пару секунд, откинула цепочку. Затем распахнула дверь. «Ну, входите, раз пришли». «Благодарю вас». Володя зашел в прихожую. Старушка закрыла за ним дверь и указала на стул. «Садитесь здесь. В квартиру я вас не пущу. У меня не убрано». Демидыч сел на стул. Старушка прислонилась плечом к стене, сложила тонкие руки на груди и внимательно, как следователь или прокурор, взглянула на Демидова. «Я бы хотел задать вам пару вопросов», – начал Демидыч осторожным голосом. «Это касается вашей бывшей соседки, Елены Канунниковой». Старуха дернула уголком сухого, морщинистого рта, что должно было означать усмешку, и сказала: «Знаю, знаю, ее убили». Брови Демидыча удивленно взлетели вверх. «Убили?» Старушка энергично кивнула. «Да. А вы разве не знаете? Какой же вы после этого журналист?» «Но ведь официальная версия гласит, что...» «Официальная версия может гласить все, что ей угодно, а только то, что Лену убили, я знаю точно». Старушка откинула со лба седую прядь и победно глянула на Демидыча. «Что, не ожидали, что я сразу возьму быка за рога? Думали, буду с вами мямлить? Нет уж, правду так правду. И так и запишите в этой вашей статье. Лидия Никаноровна Грунская, так меня зовут, видела убийц». Старушка усмехнулась, приподняла одну бровь и посмотрела на Демидыча сверху вниз. «Значит, вы утверждаете, что видели убийц Канунниковой?» — произнес Володя таким голосом, словно зачитывал старушке приговор. «Почему же вы в таком случае не сообщили об этом милиции?» Старушка фыркнула. «С какой стати?» «Чтобы исполнить свой гражданский долг», — сказал Демидыч. «Исполнила бы, если бы они исполняли свой», — с неожиданной яростью произнесла старушка и поджала губы. «Невинных сажать за решетку – это они умеют. Моему внуку Павлику не было и 20, когда они его упекли. Совсем еще мальчик, глупый и неопытный. А этой стерве, из-за которой он сел, почти 30». «Ваш внук что, сидит в тюрьме?» – осторожно спросил Демидыч. Старушка энергично кивнула. «Четвертый год. А эта сучка живет и благоденствует. Каждый день мелькает у меня под окном, когда идет на работу. Специально выбирает этот путь, чтобы надо мной поизгаляться. И после этого я буду им что-то рассказывать?» Старушка скрутила из сухих тонких пальцев кукиш и сунула его Демидычу под нос. «Вот им! И вам, если вы их защищаете!» «Что вы, Лидия Никаноровна, совсем наоборот, я на вашей стороне. Я тоже не уверен, что Канунникова умерла по собственной воле. Вы сказали, что видели ее убийц. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее». Старушка недоверчиво сощурила глаза. «А мои слова будут иметь хоть какое-то значение?» «Огромное», – заверил ее Демидыч, – «ваши слова будут иметь огромное значение. Обещаю вам, что отнесусь к ним с максимальным вниманием». «Хм», – Лидия Никаноровна вновь по-наполеоновски сложила руки на груди. «Тогда, пожалуй, расскажу. В тот день я сидела с вязанием у окна. Я плохо вижу, а от электрического света у меня болят глаза». «Поэтому я всегда сажусь к самому окну». «Так-так», – сказал Демидыч, – «продолжайте, пожалуйста». Это было утром. Часиков, наверное, во сколько умерла Лена? «Вроде около 10». «Вот-вот», – кивнула старушка, – «примерно в это время они и прошли. Видели у нас во дворе гаражи?» «Ну?» «Из-за этих гаражей они и вывернули. Я сразу подумала, что дело нечисто». Двигались они как-то очень уж подозрительно, как будто боялись, что на них кто-то обратит внимание. И одеты были не по погоде, в легкие куртки и кепочки, знаете, такие, с длинными козырьками. Бейсболки? Ну да. Пробежали через двор, как крысы, и шныркнули в наш подъезд. Я тогда сразу поняла, что неспроста это. А когда через пару часов ко мне в дверь милиция позвонила, я уже точно знала, что кого-то убили. Старушка тяжело вздохнула. Вот только не думала, что это будет Лена. Хорошая была женщина, приветливая, спокойная. Побольше бы таких, может, и на свете жилось бы лучше. А через какое время они вышли, эти подозрительные личности? Лидия Никаноровна с секунду подумала и ответила. «Да минут через 20. Только вышли уже втроем». «Втроем?» – удивился Демидыч. Старушка кивнула. «Угу. Двое опять пошли к гаражам, а третий сел в машину и уехал». «Так-так», – раздумчиво сказал Демидыч. «Может, вы и марку машины запомнили?» Но на этот раз его ждало разочарование. В машинах старушка не разбиралась, к тому же страдала дальтонизмом, поэтому не могла назвать цвет. Зато точно помнила, что одет третий был в длинное темное пальто, а на голове у него была вязаная шапочка – гондонка, как назвала ее старушка. «Лидия Корнеевна», – начал Демидыч, – «Никаноровна», – поправила старушка. «Лидия Никаноровна, а вы могли бы описать мне этих мужчин подробнее?» Старушка усмехнулась, обнажив при этом вполне еще крепкие на вид белые зубы, и махнула на Демидыча рукой. «Что ты, милый, я из двух шагов-то человека толком не разгляжу. Да и очки у меня были надеты для близи, вот как сейчас, а не для дали. Хорошо еще, что этаж у меня второй, а так бы вообще ничего не разглядела. Помню только, что в черных куртках и в черных кепочках». «Значит, узнать их при встрече вы не сможете». «Откуда? Я и тебя-то через 2 дня не вспомню». «А третьего?» «Так ведь и третьего тоже», – твердо ответила Лидия Никаноровна. «Вот если ты мне их через дворик рысцой пустишь, может, по походке и опознаю. Да и то вряд ли». «Понятно», – Демидов поднялся со стула. «Ну что ж, спасибо за информацию. Она мне очень поможет». «Так ты не забудешь?» – забеспокоилась старушка. «В блокнотик-то ничего не записывал. Или памятливый?» «Памятливый», – сказал Демидыч. «Запомню каждое ваше слово, Лидия Корнеевна». Старушка прыснула, прикрыв рот морщинистой бледной ладошкой. «Я вижу. Отчество мое и то, как следует, запомнить не можешь». Демидыч смутился. «Извините, Лидия Никаноровна, это я оговорился». «Смотри, в статейке своей не оговорись. Скажи хоть, что за газета у тебя? Куплю да почитаю. Вдруг ты все мои слова переврал?» «Точно еще не знаю», – ответил Демидыч, пожимая могучими плечами. «Я, Лидия Никаноровна, на разные издания работаю. За гонорары. Где возьмут, туда и отдам». «А, ну-ну. В таком случае нигде твою статейку не пропечатают. Если люди до сих пор не знают, что Лену убили, значит, кто-то очень сильно хочет скрыть правду. А раз хочет, так и скроет. И ты ему не помеха». Демидыч немного удивился столь здравому суждению. Старушка, несмотря на простоватый вид, явно была не промах. «А вот это мы еще посмотрим», – пробасил Демидыч и протянул старушке руку. «Вы самая наблюдательная и самая смелая женщина из всех жительниц этого дома». «Ну, прям уж», – махнула на Володю свободной рукой Лидия Никаноровна и польщенно захихикала.